Она нашла трех парней, которые заявили, что рады помочь сестрам в их великом труде по устройству сада для отдыха и готовы выполнить самую тяжелую работу. Они притащили с собой кирки и лопаты и привели в неописуемый ужас сестру Джоан неимоверным количеством чая, который выпивали каждый раз, и невероятным количеством масла, которое умудрялись намазывать при этом на хлеб. Во избежание полного разорения сестра Джоан уже хотела было заявить, что отныне работники будут получать еду только по вечерам. Но страх совсем потерять бесплатную рабочую силу заставил ее отказаться от столь радикального решения. Через три дня сестра Бриджит поблагодарила мальчишек и сказала, что не может больше пользоваться их услугами. Но те уже привыкли к хорошей еде и необычайной доброте сестер и вовсе не собирались покидать их. На участке они устроили невероятный беспорядок. Вся земля была перевернута, но ни малейшего намека на грядки не обнаруживалось. Но Хелен продолжала работать. Она перекапывала землю до волдырей на руках. Все свободное время она проводила в библиотеках, перечитывая разделы «С чего начать» в книгах по садоводству. Она научилась различать виды почвы и каждый вечер рассказывала сестрам забавные истории о размножении у растений. «В школе нам никогда об этом не рассказывали», — возмущалась она. «А ведь это обязательно надо знать. В природе с Божьего соизволения мужское и женское начало обнаруживается повсюду, и в саду тоже, и даже растения изо всех сил стараются произвести на свет себе подобных. Будем надеяться, что все они будут расти и размножаться, ведь ты столько для них сделала», — сказала Бриджит. «Молодец, Хелен. Я не представляю, откуда у тебя столько энергии». Хелен покраснела от удовольствия. Однако чуть позже неожиданно возникли новые проблемы. Откуда-то появилась некая приятная женщина, не католичка и в чем-то даже не согласная с папой, она искренне восхищалась деятельностью сестер. Но она принесла с собой в подарок монастырю несколько растений. Устав от борьбы с грядками и раскрасневшись от радости, Хелен убедила сестер, что это большая удача. Им не придется покупать саженцы, за которые бог знает, какие деньги содрали бы в каком-нибудь центре садоводства. Только кончился разговор, как пришла весть, что подаренные растения выкопаны в соседнем парке и у близлежащего отеля. О, сколько времени ушло на пересадку обратно каждого ростка и умиротворение прежних владельцев! Хелен сказала, что не выдаст имени дарительницы. Но слова ее были прерваны появлением молодой женщины из полиции, которая заявила, что речь здесь, вне всякого сомнения, идет о некой миссис Харрис. А установить ее личность не представляет никакой сложности для любого полицейского констебля. Подобные поступки числились за миссис Харрис и раньше. По сведениям из полицейского участка, она изображала из себя эдакого современного Робина Гуда в юбке, и не раз ее уличали в том, что она таскала белье из стиральной машины, гладила его и раздаривала жителям соседних домов. Только Хелен могла позволить миссис Харрис вовлечь себя в эту авантюру, вздохнули про себя сестры. «Только Хелен могла втянуть нас в это дело», — подумала Бриджит, но на этот раз промолчала. Хелен решила, что не будет больше отдавать все время саду, и даже отказавшись от помощи прожорливых работников и садовых воровок, она чувствовала, что в качестве садовницы не до конца выполняет обязанности члена общины. Она сказала, что хочет взять на себя еще частично работу судомойки, освободив таким образом половину дня для Джоан и Морин. Предложение было принято. Без большого энтузиазма.